Клайв Льюис, «Хроники Нарнии. Конь и его мальчик». Глава первая. Начало путешествия. Мы расскажем здесь об одном приключении, которое произошло в Нарнии и Калармене, а также в землях, расположенных между ними. Это было в Золотой век Нарнии, в дни Верховного Короля Питера, правившего страной вместе со своим братом и сестрами. В то время, далеко к югу от Нарнии, в обширной и могущественной стране Калармен, на берегу небольшого морского залива, жил бедный рыбак по имени Аршиш, а вместе с ним мальчик Шаста, который считал его своим отцом. Почти каждый день с раннего утра Аршиш отправлялся на лодке ловить рыбу, а после полудня запрягал в маленькую тележку ослика, грузил свой улов и отправлялся продавать его в селение, расположенное несколькими милями южнее залива. Если торговля была удачной, Аршиш возвращался домой в довольно хорошем расположении духа и почти не ругал Шасту. Но если день оказывался неудачным, то он принимался обвинять мальчика во всех своих бедах, а порою даже бил его. Надо сказать, придраться к Шасте было нетрудно, ведь в его обязанности входила уйма всяких дел: чинить и чистить сети, готовить ужин, убираться в доме, всего и не упомнишь. Что-нибудь обязательно оказывалось сделано не так, и повод наказать Шасту при желании всегда можно было найти. Шасту совсем не интересовало селение, что лежало к югу от их жилища. Аршиш несколько раз брал его с собою, и мальчик уже знал, что там нет ничего привлекательного. Люди, которых он видел в деревне, были точь-точь такие же, как его отец, в длинных грязных одеждах, деревянных башмаках с загнутыми кверху носками и тюрбанах на головах, бородатые, медлительные. Говорили они все время о вещах, которые Шасте казались до нельзя скучными. Но вот местность на севере занимала его чрезвычайно. В ту сторону отец и сам не ходил, и ему строго запрещал. Поэтому, занимаясь починкой сетей, а более нудной работы, по-моему, на свете не сыскать, он часто с тоской поглядывал на север. Но в той стороне виднелся лишь поросший травой склон, мягко поднимавшийся к дальнему гребню холмистой гряды. А за гребнем было пустое небо, по которому изредка пролетала какая-нибудь птица. Иногда Аршиш ездил по делам в ту сторону, и тогда Шаста спрашивал его: «О, мой отец, что находится там, за холмами?» Если рыбак возвращался в скверном настроении, что бывало с ним частенько, ответом была увесистая затрещина да приказ заниматься своим делом. Когда же дела у Аршиша шли хорошо, он отвечал: «О, сын мой, не позволяй праздному разуму смущать твою душу бесполезными вопросами. Истинно сказал поэт: корень преуспевания – прилежание в делах. Но если кто тратит время на расспросы о том, что его не касается, тот правит корабль своей глупости прямо на скалу нищеты». И Шаста понемногу уверовал, там за холмами расположено нечто приятно таинственное, но отец почему-то скрывает это от него. На самом же деле рыбак и сам не знал, что лежит дальше к северу. Но это его совершенно не занимало. У него был очень практичный склад ума. Как-то возле их дома остановился ехавший с юга незнакомец. Он был совсем не похож на людей, которых Шасте доводилось видеть до сих пор. Ехал он верхом на статном, сером в яблоках коне, хвост и грива коня развивались по ветру, а сбруя была инкрустирована серебром. Голову путника покрывал роскошный тюрбан, из середины которого выглядывал шлем. На всаднике была кольчуга, у пояса висела кривая сабля, на спине круглый щит, усыпанный бронзовыми шишечками. Сам он был темнолиц, что, впрочем, совсем не удивило Шасту. Весь народ в Калармене такой же. Но он поразился бороде незнакомца, выкрашенной в красный цвет и блестевшей от душистого масла. На голой руке незнакомца сверкал золотой обруч, и Аршиш сразу понял, что этот человек Тархан. Так в Калармене звали самых знатных вельмож. Поэтому рыбак встал на колени и так низко наклонил голову, что борода его коснулась земли. Шастион сделал знак проделать то же самое. Всадник потребовал приюта на ночь, и, разумеется, рыбак не посмел ему отказать. На стол Тархану подали лучшее, что нашлось в доме, но тот совсем не обратил на это внимания. Шасти, как всегда, если у рыбака были гости, дали кусок хлеба и велели убираться из дому. В таких случаях он обычно шел к ослику, в его маленькое тростниковое стойло, и ложился там спать. Но сейчас спать было еще рано, и Шаста, кому никто не удосужился объяснить, как нехорошо подслушивать чужие разговоры, уселся возле двери и прижался ухом к щели, чтобы узнать, о чем же говорят взрослые. И вот что он услышал. «Так вот, хозяин, — говорил Тархан, — я хочу купить у тебя этого мальчишку». «О, господин мой! — произнес рыбак таким льстивым голосом, что Шаста сразу же представил себе, как алчно тот глядел при этом. Есть ли на свете такая цена, которая вынудит твоего покорного слугу, хоть он и беден, продать в рабство единственное свое дитя, свою плоть и кровь? Разве не сказал поэт и превосходно сказал: естественные узы сильнее всякого принуждения, и еще он сказал: отпрыски драгоценнее алмазов». «Может быть, дело именно так и обстоит», — извительно ответил гость. «Но тот же поэт сказал не менее превосходную вещь: кто пытается обмануть разумного, тот заголяет свою спину для наказания. Не отягощай свои старые уста заведомой ложью. Ясно, что этот мальчик не может быть твоим сыном, потому что лицо твое не светлее моего, а мальчик светлокожий и белокурый, как те прекрасные, но проклятые варвары, что населяют Дальний Север». «Как хорошо, — сказал тот, — воскликнул рыбак, кто изрек: щит предохранит нас от меча, но лишь око мудрости может отвратить от нас любую беду. Ты прав, о гость мой. Узнай же, грозный мой гость, что по причине крайней нищеты не смог я вовремя взять жену, и поэтому у меня никогда не было своих детей. Но тот самый год, когда наш могучий Тесрок, доживет он вечно, начал свое великое и благотворное царствование, в одну лунную ночь богам было угодно лишить меня сна. Я встал со своего ложа, вышел из этой лачуги и направился к взморью, чтобы полюбоваться луной, охладить тело и вдохнуть свежего воздуха. И вот, подойдя к самой воде, я услышал плеск весел, а потом увидел, как лодка идет, пересекая залив, как раз к тому месту, где стоял я. Мне почудился чей-то слабый крик. Вскоре волны выбросили лодку на сушу, в ней не было никого, кроме неизвестного мне человека, изможденного голодом. Он оказался мертв, но тело его еще не остыло, из чего я заключил, что он умер всего несколько минут назад. Я увидел в лодке пустой бурдюк, в котором не осталось ни капли воды, а затем и ребенка, оказавшегося, к счастью, еще живым. «Несомненно, — сказал я себе, — этот несчастный потерпел кораблекрушение, и боги распорядились так, что он уморил голодом себя, дабы этот младенец не исчез с лица земли. И, памятуя, что боги рано или поздно вознаградят того, кто помогает бедствующим и нуждающимся, а также движимый состраданием, ибо слуга твой получил от природы нежное сердце, можешь избавить меня от восхваления своей персоны», — прервал его Тархан. «Все знают, что ты успел уже десятикратно возместить расходы на пропитание ребенка, заставив его работать на себя с утра до вечера. Поэтому скажи мне сразу, какую цену ты за него просишь, потому что я уже устал от твоего празднословия». «Ты сам только что мудро сказал, господин мой», — отвечал Аршиш, «что своей работой мальчик приносит мне большую пользу, не поддающуюся оценке в деньгах. И я не могу не принять это в расчет, назначая цену. Если я продам мальчика, мне, конечно, придется либо купить, либо нанять другого, кто будет выполнять его работу. Я дам тебе за него 15 полумесяцев», — сказал Тархан. 15! — вскричал Аршиш, а потом послушался звук, напоминающий нечто среднее между хныканьем и визгом. 15! За опору моей старости, за радость моих очей! Ты просто смеешься над седой моей бородой! Даже Тархану это не позволено! Моя цена — 70!» Тут Шаста поднялся и, ступая на цыпочках, пошел прочь. Все, что его интересовало, он уже узнал. А как торгуются, он не раз наблюдал в деревне и догадывался, что будет дальше. Аршиш, конечно, продаст его за сумму намного большую, чем 15 полумесяцев, но намного меньшую, чем 70. Он считал, что рыбаку и Тархану понадобится не меньше часа, чтобы прийти к окончательному соглашению. Только не думайте, будто Шаста чувствовал то же, что и вы, доведись вам вдруг узнать о замыслах ваших родителей продать вас в рабство какому-то незнакомцу. Во-первых, его жизнь и так мало отличалась от рабской, ведь он уже был достаточно большим и все понимал. Во-вторых, он мог надеяться, что великолепный всадник на могучем коне будет обращаться с ним лучше, чем Аршиш. Кроме того, подслушав разговор о том, что нашли его в лодке, он испытал сильное волнение и даже некоторое облегчение. Ему часто бывало очень грустно от того, что он не чувствовал никакой любви к старому рыбаку. Между тем он знал, хорошие дети должны любить своих родителей. А теперь оказалось, что они с Аршишем даже не родственники. Это сняло с его души огромную тяжесть. «Значит, я могу оказаться кем угодно», — думал он. «Может быть, я сын какого-нибудь Тархана, или сын Тисрока, доживет он вечно, или даже Бога». Он стоял перед домом на заросшей травой площадке и размышлял о своей участи. Быстро сгущались сумерки, на небе появилось несколько звездочек, но запад еще сохранял следы недавнего заката. Неподалеку конь чужеземца, привязанный длинным поводом к железному кольцу в стене, щипал траву. Шаста, проходя мимо, похлопал коня по шее, тот продолжал пастись, не обращая на мальчика никакого внимания. Но тут мысли Шасты приняли несколько иное направление. «Хотел бы я знать, что за человек этот Тархан», — проговорил он вслух. «Вот было бы славно, окажись он добрым. Я знаю, что в домах больших вельмож некоторые рабы почти ничего не делают. Они только носят красивые одежды и каждый день едят мясо. А может быть, он возьмет меня с собой на войну, и там я спасу ему жизнь. За это он, конечно, меня освободит или даже усыновит, подарит мне дворец, карету и полное воинское снаряжение. Хотя он может оказаться человеком жестоким, просто ужасным. Возьмет, закует меня в кандалы и пошлет работать в поле. Вполне возможно, а кто ему запретит? Как бы это узнать наверняка? Готов спорить на что угодно, этот конь все знает. Вот только рассказать мне ничего не может». Конь поднял голову. Шаста погладил его гладкую, будто атласную морду и сказал: «Если бы ты, дружище, умел говорить». И тут ему показалось, он спит и видит сон, потому что конь произнес вполне отчетливо, хотя и очень тихо: «Я умею».